Сразу за деревней начиналось редколесье. Помня об аномалиях, набрал в карманы пару горстей мелких камешков и кидал их по ходу своего движения. Пока все чисто, ничего подозрительного. Наверное, здесь есть еще и радиация, однако без прибора ее хрен почувствуешь. Зарядив стволы своими пулевыми патронами, стал внимательно прислушиваться и присматриваться. Трава уже пожухла и пригнулась к земле, высматривать следы достаточно легко. Грибы торчат то тут, то там, красные шапки подосиновиков, а вон и крепкий осенний боровичок в траве. Обкусанный слизняками пятнистый мухомор выглядывает из-под еще зеленого листа какого-то лесного лопуха. Ага, вот и хорошо знакомые следы кабаньих копыт. Совсем свежие, кстати. Движение слева, треск опавших веток, большая стремительная черная туша несется ко мне, а я вдруг на секунду ловлю ощущение дежавю, одной контрастной картинкой вспоминая вчерашнюю неудачную охоту. Тело и руки работают на одних рефлексах, два шага в сторону, приклад к плечу, два громких выстрела слились в один, и я уже вижу сдвоенное попадание, рев, переходящий в утробный рык смертельно раненого животного, от которого мурашки бегут по спине, его последняя попытка достать меня своими здоровенными кривыми клыками. Тщетно, я ловко отпрыгнул дальше, одновременно перезаряжая свое ружье, но больше стрелять не потребовалось. Громадный кабан пробежал по инерции еще метров пять и завалился на бок. «Готов», — мысленно отметил про себя, перекидывая ружье на спину и осматриваясь по сторонам. «От деревни тут всего-то метров 200, там наверняка слышали выстрел и рев подранка. Но опасаться подхода бестолковой подмоги совершенно бесполезно, там все скорее по крышам и подвалам попрятались». Постояв в тишине минут 10, прислушиваясь и присматриваясь к окружающему пространству, подумал, что делать дальше. Бросать тушу в лесу как-то не хочется, а тащить ее, да в ней пара центнеров, а то и больше, подсказал внутренний голос. Достав из рюкзака пилу ножовку, спилил парочку тонких деревьев, сделав из них волокуши с помощью веревки. Мое появление в деревне произвело настоящий фурор. Он сделал это. Ко мне бросилось сразу несколько тел, принявших активно тискать меня в своих объятиях. Спасибо, мужик, ты нас всех сильно выручил. Благодарности так и сыпались со всех сторон. Я отметил, тут в деревне тусуется минимум человек 10, не учитывая тех пьянчуг. Знатный хрюн, к нам тихо подошел гриня-охотник. А ты ловкий парень, сталкер, здоровой рукой он нахлопал меня по плечу. Свалил зверя всего с пары выстрелов, молодец. Бери пилу и отгрызи у него копыта, их у тебя охотно купит Сидорович, они там на какие-то лекарства идут. Ну а остальное пустим сегодня в жарку. Давненько хорошего мясца не ели, закончил он говорить, внимательно осматривая мой трофей. И это возьми у Сидоровича бутылку белой, здоровье поправить нужно, виновато попросил он меня. Ладно, хрен с тобой, алкаш, фыркнул в ответ я, скидывая рюкзак с плечи, снова доставая пилу. Вторая глава, раб Сидоровича, чего притащил, весьма неласково поприветствовал меня в своем подземном бункере Сидорович. От того, что я помнил из давнишней игры, этот бункер сильно отличался. За массивной бронированной дверью начиналось старое советское бомбоубежище. Входной двойной тамбур, комната дезактивации. Зеленые стены, краска частично облупилась, металлические шкафчики для одежды, стол и несколько стульев с кривыми жесткими спинками. И главное, везде яркие лампочки. Откуда все это только взялось в этой забытой богом деревне? А вот сам Сидорович явно походил на себя из той игрушки, правда, куда моложе. Седины в голове хватает, но лысина только едва-едва обозначилась, да и брюшко только проявилось и еще не висит над ремнем. Да не крути ты башкой, шея отвалится. Он снова обратил на меня свое внимание. Выкладывай, раз пришел. Молча скинул на стол свой рюкзак и вытащил из него копыта добытого трофея. Завалили все-таки, довольно хмыкнул Сидорович. Ты, он поднял на меня свой тяжелый взгляд. Дык, я кивнул головой. Ладно, вижу, что ты зеленый новичок. Но руки у тебя крепкие, дам за это, он на пару секунд погрузился в себя, 300, нет, 200 рублей и ни копейкой больше, или возьми едой и патронами, так выгоднее получится, жадный ты, Сидорович, тебе раньше не говорили, внутри я просто ухахатывался от нашего разговора, вспоминая старую игру и находя явные параллели, и если бы все это еще не было таким слишком реальным, не жадный, а домовитый, он поднял вверх свой указывающий перст. Кто еще за это бесполезное барахло, взмах руки над столом, еще что-то даст? Я плачу вам, ленивым бездельникам деньги считай, только для поддержки штанов, чтобы вы там траву жрать не начали. Это чистая благотворительность с моей стороны. Думаю, ты все же заработаешь на этом значительно больше. Я совсем не повелся на его эмоциональную подачу. И потом я совсем не бездельник, как некоторые. Мне вдруг стало сильно обидно за всех сталкеров. Хотя да, тут Сидорович во многом прав. Заработаю, ты прав. Тот окинул меня цепким оценивающим взглядом. Не бездельник говоришь, и раз так, притащи мне хоть какой-то артефакт, да хотя бы медузу. Вот тогда я поверю и начну вести с тобой серьезные дела. И где я тебе этот артефакт найду? Его наглость меня откровенно разозлила. Иди туда незнамо куда, принеси всего и побольше. А детектор где я возьму? Спрашивается, рожу что ли? Ладно, раз ты такой умный, слова всякие знаешь, выдам я тебе в кредит детектор. Самый простенький поиск, ничего другого просто нет. Остался лишь один неисправный неликвид. Как Васька Шуруп ушел из зоны к своей зазнобе красавице, так я что-то сложное и дорогое перестал заказывать, ибо гарантийная поддержка в зоне слишком дорого обходится. Его голос явно погрустнел. А торговать без гарантий, ему удалось меня сильно изумить. Мне репутация кидала или барахольщика не нужна, твердо отрезал тот. Я всяким старьем, как некоторые, если и торгую, то сразу предупреждаю. Но это почти невыгодно. А новая техника сейчас стала слишком нежной, в зоне дохнет в один момент, пожаловался он. А может, ты мне покажешь свой неликвид, а я попробую его починить, закинул ему свою удочку. Все же свою основную профессию с переносом сюда я еще не забыл. Вдруг и вправду получится? Да ты что, Сидорович вылупил на меня свои рыбьи глаза. Хочешь сказать, у тебя руки не как у всех? Из задницы растут, а ты проверь, ехидно ответил на его колкую подначку. Ладно, пойдем, покажу, где тут у меня можно поковыряться в хламе. Тот направился к закрытой толстой двери, поманив меня за собой. Погоди, я бутылку Грини охотнику взять у тебя пообещал. Я остановил его. Ой, смотри-ка, ты еще и слово свое держишь. Моя реакция его явно позабавила. Хорошо, хватай бутылку. Он повернулся в другую сторону и ловко вытащил бутылку водки из белого картонного ящика. «Сбегаешь, отнесешь и мигом обратно», — напутствовал он меня. Похоже, Гриня-охотник в мою удачу в деле добычи лекарства изначально просто не верил, но при виде заветной бутылки его лицо просто просияло. «Ну, ты даешь, мужик, спасибо тебе огромное». Он попытался сгрести меня в охапку, но с больной рукой это плохо получалось. «Пойду, приведу санитаров в чувство». А то он так и загнется, болезный. Хватит нам тут сиднем сидеть и горем упиваться. Пора бы и в зону сходить, парочку уроков мелюзге преподать. Но только недалеко, бандиты в край оборзели. Бандиты, переспросил его, пытаясь вспомнить сюжет старой игры. Благо параллели просто кидаются в глаза, при наличии существенных отличий. Перекрыли все потенциальные пути дальше в зону и сидят. Гриня начал свой рассказ явно не с самого начала. Мало того, что этот старый кордон отрезала пространственные аномалии от остальной зоны, есть проход только до прибрежных болот, но и там орудует банда Герваркадзе, мочит всех без разбору, откуда только снабжение тянут. Сюда теперь лишь изредка забредают знающие тайные тропы сталкеры, с Сидоровичем свои дела обделывают, но с нами они предпочитают не общаться, мол, зачем плодить потенциальных конкурентов. Вот бандиты с них и берут плату за проход, тем проще откупиться, чем воевать, да и с бандитами наверняка имеют свои подвязки. Боевое оружие и патроны к нему Сидорович принципиально не продает, он с вояками договор заключил. А к воякам ты еще пойди, подойди, для профилактики причешут из пулемета, вспоминай, как звали. Но вояки тоже хотят хорошо жить и вкусно есть, потому сливают боевое оружие и дармовые боеприпасы налево, тем же бандюкам. Кстати, эта гнида, майор Василенко, совсем крышей поехал от жадности. Гриня весьма эмоционально выливал на мою голову местные новости. К нам, к счастью, бандюки не лезут, просто нечего брать, а с Сидоровичем они ведут свои шуры-муры по-тихому, когда никто не видит. Иногда слышим стрельбу на старом отпыле еще где, то ли по консервным банкам дурни лупит, то ли какой зверь к ним случайно забредет, на перестрелки не похоже. Опять же, опытный сталкер предпочтет откупиться, если не сможет проскочить незаметно мимо бандитской засады, да и тиранить его вряд ли будут, попался с хабаром сейчас, попадется и завтра. Лучше регулярно стричь шерсть, чем один раз зарезать несущую золотые яйца курицу, Тут я громко усмехнулся, отмечая явное присутствие логики в его словах, но он не дал себя перебить, продолжив просвещать меня о местных порядках. Вот новичкам в зоне к бандитам лучше не попадаться, заставит лезть в стрёмные аномалии в качестве откупного. А это гарантированная смерть, если ты без опыта и нормальной экипировки. Они лишь посмеются, обсуждая вечером у костра, как красиво твои кишки аномалии раскидает по окрестным кустам. Выбить бы их всех нахрен, раздавить как тараканов, вот только бандитов много, а нас мало. Взгляд охотника тут стал совсем грустным. Тебе с ними связываться даже не предлагаю, дохлый номер. Но если вдруг короче, мочи гадов первым и без раздумий, даже не начиная диалог. Все равно ты для них глупый фраер с карманами полными лавы, а если лавы в карманах нет, то хорошая возможность показать дружкам свою крутость, немеренную унижением того, кто не может достойно ответить. Учту, я благодарно кивнул охотнику, отправляясь обратно в бункер Сидоровича. Вот, посмотри, сколько всякого дохляка набралось. Сидорович завел меня в хорошо освещенную мастерскую, на высоких стеллажах которой стояло множество коробок самого разного размера и внешнего вида. Вот наладонники, вот детекторы, он тыкал своим толстым перстом в разные коробки. Запчасти тоже найдутся. Он вытолкнул из-под рабочего стола большой деревянный ящик, под кубометр, проскочила у меня мысль оценка. Теперь по оплате. За 3 качественно починенных устройства получаешь одно однотипное по своему выбору или его нормальную цену. Цену закупки, а не продажи, естественно, быстро поправился он. Знаю, все тебе не поднять, некоторые было пытались, но тщетно, тут нужен талант как у Васьки Шурупа. Но кто тебя знает, интуиция советует тебя проверить, вдруг. И кстати, если рабочий планшет Шурупа тебя признает, то подарю тебе весь его походный набор инструментов, как я ему и обещал. Я тоже держу свое слово. Хозяин подземелья почему-то осуждающе посмотрел в мою сторону, словно я его в чем-то обвинял, резко развернулся и вышел, оставив меня наедине с приборами, инструментами и всяческой дохлой электроникой. Прежде чем браться за работу, решил перекусить. Все же желудок настойчиво требовал положить в него чего-либо съедобного. Нарезав себе бутербродов, вспоминал диалоги сидевших у костров сталкеров из старой игры, а колбасу и батоны стали хреновые делать, сокрушался кто-то из них. Мне же местный хлеб и колбаса наоборот показались очень вкусными, просто тая во рту. Или может, здесь пока совсем другой временный период, вон, Сидорович какой молодой, колбаса и хлеб пока еще не сильно испортились. Запив завтрак и обед кислым энергетиком из банки, приступил к инспекции рабочего места, вытащив большой электронный планшет из ящика стола. После нажатия на кнопку активации, на экране пошла заставка включения, сменившаяся появилась надписью. Если ты ничего не соображаешь в электронике, просто положи планшет на место, только зря потратишь время. Даже один неверный ответ окончательно похерит все твои старания. Но если ты хочешь реально попытаться получить себе мое наследство, жми стрелку дальше. Нажав пальцем на указанную стрелку, получил картинку с изображенным на ней обратным биполярным транзистором и выбором из нескольких вариантов ответа: PNP, N-channel, varistor, P-channel и, наконец, нужный ответ, NPN. Выбрав его, получил следующую картинку с другим электронным элементом и вариантами ответов. Затем пошли схемы загадки с выбором их функций: мультивибраторы, усилители, преобразователи напряжения и тому подобное. Кому как, а по мне, все это выглядело как детский сад или экзамен на общее понимание принципов и умение читать схемотехнику. В конечном итоге после какого-то по счету ответа, на экране появилась надпись. Чудо все-таки произошло. Поздравляю тебя, неизвестный мастер, ты прошел мой строгий тест. Покажи рабочий аппарат Сидоровичу, он должен выполнить мою просьбу и передать тебе все остальное, что я оставил, окончательно покидая зону. Сюда я больше не вернусь. Так пусть мои инструменты и накопленные знания хорошенько послужат кому-то другому. П.С. Мастер, вынужден тебя сразу предупредить. Сидорович хитер, но честен, веди себя с ним аналогично и у вас будет долгая взаимная любовь. Помни о том, таких как ты, специалистов, в зоне раз-два и обчелся. Лучше лишний раз не показывай своих знаний и умений, иначе тебя быстро пристроят к делу, и ошейник с цепью надеть не побрезгуют. И еще я сильно надеюсь, что тебе удастся осуществить великую сталкерскую мечту, каковой бы она ни была. Всего тебе самого, Васька Шуруп. Надпись пропала с экрана, но перед моим взором появилась другая, наглядно показывающая, что я все же не сплю, а нахожусь в какой-то игре, так как она перемещалась вместе с моим взором. Поздравляем, сталкер, ты выполнил уникальное скрытое задание наследства мастера Шурупа. В качестве награды ты получаешь его личный планшет и весь походный ремонтный набор класса Легенда Зоны, сделанный на основе различных артефактов. Личный именной комплект. Забыть, украсть, потерять, передать кому-либо другому невозможно, при гибели не выпадает из инвентаря. Находясь в инвентаре, не имеет веса и объема, занимая всего одну ячейку. Стоило мне только призадуматься, как я сразу ощутил присутствие во мне чего-то нового и необычного, какой-то помехи что ли. Мысленно потянувшись к ней, мгновенно получил в свою левую руку объемный увесистый саквояж, килограмм на 15, не меньше. Внутри него было множество кармашков с вложенными в них различными инструментами, проводами и измерительными приборами. Поставив саквояж на стол, снова обратился к планшету, считая правильным сначала изучить его содержимое. В открывшемся пользовательском меню, я сразу нашел большую энциклопедию ремонтника с описанием типичных неисправностей, применяемой в зоне электронной аппаратуры, а также обширными личными заметками самого Шурупа, касающиеся слабых мест, вариантов модернизации и устранения найденных недостатков. Он проделал поистине титаническую работу, мне даже стало несколько неловко, получив все это совершенно бесплатно. Папка «Прикладная артефакторика» тоже выглядела весьма многообещающе, но пока соваться туда я не стал, слишком много там всяких файлов с текстом и картинками. Быстро нашел дополнительные программы для подключаемых к планшету внешних модулей. С помощью них он мог работать в качестве осциллографа, характериографа, КСВ-метра для настройки антенн радиостанций, а также выполнять много других полезных функций. Поразило разнообразием настроек программа под определитель свойств артефактов, но, к сожалению, сам прибор Шуруп не оставил. В общем, теперь с его наследством только разбираться и разбираться, а время идет. Обещал же Сидоровичу чего-либо починить, пора приступать к работе. Наладонник стал к 2М, читаю я в планшете заметку Шурупа, разобрав очередной дохлый аппарат. Сделан вполне добротно, но, как всегда, сэкономили на спичках. Типичный дефект. Пробой ключа в цепи зарядки батареи и полный разряд с отказом самой батареи. После замены и восстановления работоспособности аппарата проверить потребляемый в спящем состоянии ток. Должно быть не более 40 микроампер. Если больше, поменять микросхему D6, иначе опять со временем сдохнет ключ зарядки. Надо ли говорить, что у разобранного аппарата оказался именно типичный дефект, который я устранил всего за 15 минут. Очень мне понравилось использовать паяльную станцию на артефактном подогреве. Весьма удобно и практично. Затем также быстро и просто починил всю дюжину совершенно аналогичных КПК-шек, благо запчастей к ним хватало с изрядным избытком. Вот в самом низу коробки лежит единственный наладонник совсем другого вида. Судя по гравированной лазером маркировке, Сталку. Прототип Сталку, я все же нашел заметку Шурупа про этот аппарат, весьма интересная, но крайне неудачная разработка одной белорусской компании. Желание сделать поистине универсальный и идеальный аппарат для сталкеров, совместив КПК, радиостанцию, радиометр и детектор аномалий, причем без должного понимания всех условий его последующей эксплуатации, привело к закономерному печальному финалу. Известно лишь о 20 проданных прототипов. Распространение и продолжение серии они не получили из-за высокой цены и крайне малой надежности. Та фирма вскоре вообще перестала заниматься электроникой для зоны. Сколько их продукции выжило к настоящему моменту, сложно сказать. Моя оценка слабости схемотехнических решений следующая. Типичная проблема с зарядкой, как и у Сталк-2М, перекочевавшая сюда без каких-либо изменений, ухудшенная установкой гораздо более емкого аккумулятора. Рекомендую менять ключ зарядки на особый из пакетика с номером 58. В рабочем режиме аппарат хорошо кушает, полного заряда хватает едва ли на 5 часов активной работы, а включение встроенной радиостанции еще больше сокращает это время. Крайне рекомендую сразу поставить вечную батарею на основе кусочка артефакта вспышка. Далее, часто вышибается транзистор преобразователя высокого напряжения радиометра, коротит всю цепь питания. Хорошо хоть поставили предохранитель, иначе бы дорожки на плате гарантированно горели. Датчик детектора аномалий поставили старый и сильно греющийся, лучше сразу заменить на более новый УС-808, пакетик 73. Микросборка модуля радиостанции обычно плохо прилегает к задней крышке, потому тоже быстро перегревается при активной работе, учитывая ошибку в программном обеспечении с ограничением выходной мощности передатчика. Рекомендую сразу прилепить липкую термопрокладку или обильно намазать термопастой. Не аппарат, а сборище недостатков, хмыкнул себе под нос, раскручивая миниатюрные винты и открывая заднюю крышку. Внутри сразу же обнаружил странности. Вместо аккумулятора стояла какая-то непонятная хрень с двумя выводами, и на них присутствовало напряжение в 10 вольт, при аккумуляторной норме в 7,2. Я быстро догадался, что имею дело с той самой вечной батареей, и проблемы с ключом заряда здесь точно нет, хотя явно присутствуют все остальные. Но сразу оживить устройство не удалось, пришлось долго искать отвалившуюся пайку, отчего отсутствовало питание на процессоре. После ее восстановления, аппарат запустился. Я изначально отметил, что в этом устройстве используется экран не из жидких кристаллов, а на основе электронных чернил, причем он оказался цветным, да и еще с включающейся подсветкой при необходимости. Кино на нем не посмотришь, а вот для работы весьма удобно. Если признаться честно, мне этот аппарат уже сильно нравится. И стоило лишь его окончательно собрать, перед моими глазами снова появилась надпись. Поздравляем, сталкер, ты выполнил редкое скрытое задание доказательства сообразительности и мастерства. В качестве награды ты можешь забрать себе отремонтированный и модернизированный КПК «Сталкун» класса «Легенда Зоны». Личный именной предмет экипировки, забыть, украсть, потерять, передать кому-либо другому невозможно, при гибели сохраняется в инвентаре, не имеет веса и объема, не занимает лишний слот в экипировке. Отложил его в сторону, дабы после не объясняться долго с Сидоровичем. Пусть он лично подтвердит, тогда возьму. А теперь возьмусь за большую коробку со сломанными детекторами. Хохлицкий детектор «Поиск» самый простой и дубовый из всех детекторов, несмотря на достаточно лестный отзыв шурупа, тут их скопилось чуть ли не половина коробки. Электроника практически не дохнет, можно сказать, там и вовсе нечему ломаться, только если вдруг об чью-то голову разобьешь или в аномалии потеряешь. Немного подкачало в конструкции только пайка выключателя питания. Испытывая частые большие физические нагрузки, тумблер питания весьма жесткий, а держится в корпусе только пайкой на основную плату, она разрушается и пропадает контакт. Стоит класть больше припоя, а еще лучше намотать на выводы тумблера кусок медного провода и хорошенько облудить. После не забыть покрыть места пайк лаком, иначе со временем пойдет коррозия. Еще изредка отваливаются пайки у пружин батарейного отсека, обычно просто брак. Шуруп оказался полностью прав. Все 38 поисков имели практически один и тот же дефект выключателя, который я бы прекрасно нашел и без его советов. Ремонт занимал минут по 10, больше времени уходило на откручивание и закручивание винтов. Порадовала в заметке лишь принципиальная схема устройства и описание общего принципа работы. Такие ваши полезно знать любому уважающему себя сталкеру. Заработавшись, я даже не заметил, как в мастерскую тихо вошел Сидорович, и какое-то время наблюдал за моими действиями, прежде чем привлечь к себе мое внимание. Не ожидал, совсем не ожидал, он все же подошел к столу и взял в руки один из отремонтированных КПК, включая его. Знать, ты и вправду настоящий мастер, а не хвастливое дерьмо на лопате, как я подумал поначалу. Надо же, все починил. Вслед за первым он взял в руки второй КПК, проверяя его работу. И детекторы, погляжу, тоже поднял, пока только эти. Я кивнул в сторону стеллажа около рабочего стола, на который аккуратно сложил стопку готовых устройств. Порадовал ты старика, сильно порадовал. Довольная физиономия Сидоровича сейчас напоминала мне горячий масленничий блин. Что ты себе уже выбрал? Спросил он меня. Вот, протянул ему понравившийся мне универсальный наладонник. Хорошо. Тогда держи от него остальной комплект. Сидорович полез в другую коробку, доставая из нее небольшой пластиковый кейс с защелками. Здесь инструкция, запасной аккумулятор, провода и зарядка от обычной сети, но, думаю, все это тебе вряд ли пригодится. Несколько запасных разговорных гарнитур, они в зоне расходный материал, но при этом большой дефицит. Слишком часто сталкеры их рвут, лазая в аномалии. Но я пришел сюда не только поинтересоваться твоей работой, выдержав паузу, продолжил говорить Сидорович. Снаружи уже стемнело, а ты как сел на одном месте, так и сидишь. Там сталкеры притащили тебе законную часть поджаренного трофея. Идем, перекусим на ночь глядя, предложил мне он. И как они, опять квасит? Поинтересовался у него, все же внутри переживал, что оторвался от коллектива, в который, впрочем, так и не вошел, а только слегка прислонился. Да выдал им пол ящика белый, как всегда в долг, который они все равно вряд ли когда отдадут. Эх, тяжело вздохнул легендарный торговец зоны. К ним тут потеряшка вернулся, просидел 2 дня на дереве, трясясь от страха. А такое событие, сам понимаешь, нельзя оставить без отпразднования. С зоной шутки плохи. Еще картечных патронов обещал им завтра отсыпать. Глядишь, смогут себя и нормально прокормить. Консервов я им в долг больше не дам, а собачатина, она, знаешь, тоже весьма вкусна, особенно когда с голодухи, хитро усмехнулся он. Строго ты с ними, мне лишь оставалось развести руки в стороны. Что поделаешь, труса и лентяя даже зона не исправит, может только забрать. Сидорович картинно пожал плечами. Зато иногда кто-то из них берется за ум, и со временем выбирается в люди. И они приносят мне редкие артефакты, а я уж всегда рад выполнить их заказы с большой земли. Идем есть, а то остынет, поторопил он меня. Жареная кабанья нога вполне ожидаемо оказалась несколько жестковатой, но весьма вкусной. Приготовили ее по всем правилам, причем со специями, даже просолили удачно. К кабаньей ноге прилагались соленые огурцы и маринованные помидоры из банки, а также свежий ароматный хлеб. «Не желаешь накатить по стопочке?» — вдруг предложил мне Сидорович. «Да не водочки, а хорошего коньячку, да не кривись ты так, в зоне трезвенники долго не заживаются, тут принимать на грудь, значит выражать ей свое почтение», — добавил он, заметив кислое выражение на моем лице. «А давай», — я лишь мысленно махнул рукой, «за удачное знакомство и все такое. Слушай, а ты не желаешь на меня немного поработать?» Вкрадчиво поинтересовался хозяин подземелья, когда мы благополучно раздавили по третьей стопке. Коньяк и вправду оказался весьма и весьма, с него даже взбодрило, что весьма необычно. «Думаешь, я у тебя больше заработаю, нежели отправившись в зону собирать артефакты, как поступают все толковые сталкеры? Ну, вот пускай предложит достойную оплату, а то хитростью от него сейчас так и прет. Не все меряется одними деньгами». Он сразу же попытался уйти от прямого ответа. «Здесь куда важнее сначала заработать репутацию, и тогда к тебе будет и соответствующее отношение». Он поднял вверх указательный палец правой руки. «Отношение определенных сил и определенных людей. Это куда важнее, и артефакты этого не дадут, сколько бы ты их ни добыл. А вот подохнуть из-за них здесь легко и просто, и вряд ли кто-то захочет тебе помочь. Пугаешь?» Я укоризненно покачал головой. «Предупреждаю», Сидорович лишь ухмыльнулся, видя мои неуклюжие попытки с ним поторговаться. «Поработаешь на меня, узнаешь много того, о чем порой не догадываются и ходившие до самой Припяти сталкеры. Поверь, я много знаю, и эти знания дороже любых денег. И надолго ли я тебе нужен?» Поняв бесполезность нашего спора, спросил о более важном моменте. «С твоей скоростью работы, ты все месяца за полтора переделаешь». Он сильно огорошил меня такой новостью. «Здесь у меня далеко не все, что накопилось и ждет толкового мастера», — пояснил он, заметив мое изумление. «Сюда все поднесут мои доверенные люди, ты просто занимайся своим делом. Я же за это время в качестве оплаты подкину тебе полезной информации, подучу кое-чему и отсыплю полезных любому сталкеру редких ништяков. Потом мне не один разок спасибо скажешь. Жить тоже пока будешь тут у меня». Спать на мягкой кровати с чистыми простынями, а не валяться посреди зоны под мокрым кустом, стуча зубами от страха и холода, как некоторые. Как я понял из его слов, он за меня уже все решил, и с работой, и с оплатой. Денег, понятно, от него сложно ожидать, зато всего остального тут уж стоит быть предельно внимательным и ничего не упустить. А как, собственно, все это соотносится с моими планами, если присмотреться к их полному отсутствию? Вполне даже соотносится. Осмотрюсь тут, может, какие-то планы и появятся, а пока хватай, что дают. Ладно, уговорил, чертяка языкастый, на полтора месяца я твой. Мой ответ явно порадовал хитрюгу Сидоровича. Но дальше, извини, по-новому договариваться будем. Договоримся, ты уж не сомневайся. Сидорович самолично разлил остатки коньяка из бутылки по стаканам, предложив выпить за наш очень удачный договор. После он показал мне маленький закуток с кроватью, шкафом и тумбочкой, где мне предстоит у него жить. Условия спартанские, но все же это зона, а не пятизвездочный отель. И только присев на кровать, я понял, как сильно устал. Потому, посетив совсем уж маленькую комнатку с ведром в качестве унитаза, быстро скинул с себя одежду и завалился на боковую. Так и прошел мой первый день в игре про зону. «Вот ты наконец-то и дождался второго сталкера», — усмехнулся я, засыпая. «Детектор-медведь белорусской разработки по праву считается сталкерами самым лучшим и совершенным. Такой лесный пассаж со стороны шурупа, прямо говоря, меня сильно озадачил. Открытая платформа и наличие множества различных прошивок, надежное, качественно подобранное железо, практически неубиваемый корпус, сам по себе практически не дохнет, отдельные случаи совершенно не портят общую статистику надежности. И лишь только неуемное желание некоторых сталкеров выжать из своего детектора все, что только можно и что нельзя тоже, приводит к закономерным поломкам. Первое и самое основное – слетает загрузчик основной программы в микроконтроллере при перепрошивке или при попадании на прошивку с вредоносным кодом внутри. Самая распространенная глупость среди начинающих сталкеров, польстившихся на чудесные характеристики очередной прошивки из сталкерской сети. Загрузчик восстанавливается с помощью подпаивания интерфейсного кабеля к технологическим контактам рядом с микроконтроллером. Но при этом следует внимательно смотреть на ревизию платы, они имеют разные загрузчики, нормально работая только со своим. С чужим тоже может включиться, но варианты глюков самые разнообразные. Все актуальные версии есть в папке «Медведь» вместе с пусть и устаревшими, но полностью проверенными прошивками основной программы от группировок «Долг» и «Свобода». Далее, при снятии в некоторых прошивках ограничения на мощность проявителя артефактов для повышения дальности его работы, горит транзистор под номером ВТ-14 и резисторы в его обвязке. Иногда при превышении мощности отгорает и пайка у образной антенны проявителя. Как это ни странно, но все медведи из запасов Сидоровича попали в собранную шурупом статистику поломок, которые сложно признать исключительно гарантийными. Обычно обходилось перепрошивкой загрузчика с последующей заливкой проверенной основной программы и изредка менял транзисторы в схеме проявителя артефактов. Я переделал всю партию за половину следующего дня, принявшись за кое-что более интересное. Прототип детектора Виллис очень сложно признать даже частично удачным. Задумка на миллион, реализация на 3 рубля, здесь Шуруп высказался крайне категорично. Разрабатывался занимающийся военным производством российской корпорации специально для научных экспедиций в зоне. Миниатюрная активная фазированная антенная решетка, АФАР, из 36 отдельных элементов, мощный внутренний процессор обработки сигналов и, казалось бы, практически неограниченные возможности по дальнейшей модернизации и адаптации к изменяющимся условиям зоны, потворствующий сокрытию редких артефактов от алчных сталкеров. Всю картину портит крайняя сырость программного обеспечения и несколько просчетов в схемотехнике и самой конструкции. Процессор быстро перегревается и начинает глючить, элементам АФАР не хватает тока на пиках, потому эффективно задействовать одновременно можно только 5 штук, да и то не всегда, аккумулятор быстро садится, полного заряда хватает всего на 15 минут работы. Вечная батарея решает проблему с недостатком питания, на процессор ставится охлаждающая система от тонкого ноутбука с вентилятором. Места там впритык, но впихнуть вполне реально. В крайнем случае, лепится радиатор чуть больше установленного в приборе. Увы, нельзя сделать температурный стабилизатор на основе артефакта термостат, в том объеме корпуса его невозможно качественно экранировать. Следует увеличить питание на элементах АФАР с 12 до 18 вольт, заменой в преобразователе напряжения резистора R102 номиналом 4,7 ком. Элементы вполне способны выдержать и все 20, однако при этом резко увеличится и пиковый потребляемый ток, потому следует сразу продублировать питающие дорожки дополнительной шиной из толстого медного провода. Но все это не отменит проблем с глючной прошивкой. В папке Виллис есть более-менее стабильная прошивка, подаренная мне Сёмой инженером, одним из разработчиков этого аппарата, продолжавшего свои изыскания в зоне с целью его доводки. Жалко, сам Сёма попал в серьезную переделку из-за какого-то уникального артефакта, теперь разработка совсем остановится. А ведь в старой игре Виллисы были весьма распространены и считались самыми-самыми. И еще позже появлялся и более совершенный Сварог. Здесь же пока считается лучшим Медведь, а Виллисов в коробке Сидоровича их всего 2 штуки. Один выглядит совсем новым, словно только принесли из магазина, жаль не работает, а второй весь грязный, местами поцарапанный и с трещиной на защитном стекле экрана. Разобрав первый, быстро нашел причину неисправности, умер преобразователь питания для элементов АФАР, закоротив и батарею. Замена ключей и батареи восстановила работоспособность аппарата, а я еще обновил ему прошивку, рассчитывая в перспективе прикарманить этот аппарат себе и уж тогда модернизировать его по полной программе. С заметной долей брезгливости я взялся за разборку второго. Стоило мне открутить винты и снять заднюю крышку, как оттуда выпала миниатюрная карта памяти. Воткнув ее в свой планшет, я быстро понял, как сильно мне повезло, на ней оказался рабочий архив того самого упомянутого шурупом Сёмы инженера, вместе со всеми его заметками по доводке сложной электронной конструкции в условиях зоны. Там обнаружились и исходники прошивки с подробными комментариями, как бы предлагая мне продолжить его работу. Сам же детектор оказался вполне исправным, причем уже модернизированным по технологии шурупа, достаточно было лишь подпаять оторванные от вечной батареи провода. Стоило мне собрать аппарат, как перед глазами появилось сообщение: «Поздравляем, сталкер! Тебе посчастливилось найти особый предмет и прикоснуться к одной из мрачных историй зоны. Ты можешь забрать себе уникальный прототип детектора Виллис класса «Легенда зоны». Личный именной предмет экипировки, забыть, украсть, потерять, передать кому-либо другому невозможно, при гибели сохраняется в инвентаре, не имеет веса и объема, не занимает лишний слот в экипировке». Сидорович, естественно, возражать против моего выбора не стал, зато в другой починенный аппарат схватился буквально двумя руками. Кому-то он его давно пообещал, вот только все никак не мог выполнить свое обещание, ибо по его словам, Виллисы больше не производятся, и заказать их нельзя даже за очень большие деньги. Какое-то количество еще осталось у ученых, и они их сильно берегут, ибо только с их помощью можно найти и проявить уникальные артефакты, а после, по результату их изучения, доработать и прошивки для медведей. Поиск артефактов в зоне – весьма сложная профессия, требующая от сталкера не только смелости и безрассудства, но и серьезных знаний, вместе с подобающей экипировкой. Лишь самое простое и дешевое может достаться зеленому новичку с поиском, о чем-то более серьезном ему лучше и не мечтать. Сидорович прочитал мне краткую лекцию по ценам на артефакты. Он сам скупает простые и распространенные плоды зоны минимум по 200 рублей, а рубль зоны имеет весьма значительную стоимость. К примеру, за американский доллар дают здесь только 65 копеек, а за евро – 73. Даже одинаковые по виду артефакты имеют приличный разброс характеристик, и цена артефакта может существенно повыситься или упасть в зависимости от его свойств. Характеристики артефактов зависят от силы породивших их аномалий и условий, где те аномалии живут. Особым спросом пользуются любые нерадиоактивные артефакты. В зоне изредка встречаются зааномаленные чистые места, и за контроль над ними идет нешуточная борьба группировок и кланов. В качестве оплаты за труды Сидорович скинул на мой наладонник свою личную энциклопедию артефактов, которую он собирает со своего появления в этих краях. Говорит, даже у яйцеголовых информации меньше. А вот на свой детальный прайс скупки он пожидился. «Гад», — сказал, — «рано тебе голыми девками интересоваться, мал еще, вот же ша скотина хитрая. Привет новому рабу Сидоровича. Стоило мне выбраться поздним вечером из бункера на свежий воздух, как меня сразу же заметил гриня-охотник, подходя ближе. Погляжу, совсем тебя загонял торгаш старый, носу на улицу высунуть некогда. И не говори», — ответил ему немного раздраженным голосом, — «он сбил меня с одной интересной мысли, которую я не успел додумать. А вы тут как живете, можете?» — поинтересовался у него. «Живем помаленьку, а можем, вот с этим порой возникают большие проблемы», — невесело заметил он. «Там это, санитар тебя увидеть хотел, извиниться хочет». Гриня аккуратно взял меня под локоток, дабы я куда-то не сбег. Хоть он еще та хрюшка, но даже с пьяну все хорошо помнит. А отключать совесть, как делают некоторые, он пока не научился, переживает. «Ладно уж, веди», — я решил отдаться течению событий. «Здорово, сталкер», — поприветствовал меня сидевший у отдельного маленького костерка санитар. «Присаживайся, есть тема поговорить», — он махнул рукой, предлагая устраиваться на ровный спил бревна. Выглядел он существенно лучше, чем в момент нашей первой встречи. Волне чистая одежда из категории для рыбаков и охотников. Почти как у меня, только попроще. Пахло от него чесноком и дымом. Видимо, заедает давешний перегар. Лицо, впрочем, сохраняет отдельные оттенки синюшности, зато чисто выбрито. «Ну, просто классический российский интеллигент. Извини меня за ту встречу», — продолжил он, когда я уселся на предложенное бревно, не в себе тогда был, за старого врага принял. Мне Гриня позже все рассказал, стыдоба-то какая, не держи зла, а, и вид такой совсем-совсем виноватый, явно не врет, хотя при этом ему от меня чего-то надо, забыли, коротко кивнул ему, закрывая тему. Слушай, а чего тебя здесь санитаром кличут, ни имени, лишь одно прозвище, во мне вдруг проснулось любопытство. Так это я 5 лет санитаром в психушке отработал, причем в буйном отделении, признался он без всякого стеснения. Руки крепкие, вязать узлы научен. Вот и прозвали меня так, стоило в первый день у костра рассказать народу о себе, а имя с фамилией со временем забылись. Санитар и санитар, из психушки удрал сюда, когда понял, что и сам легко окажусь в числе местных постояльцев. Шиза, она ведь такая, заразная, лучше уж сгинуть в аномалии. Но я не только узлы вязать могу, но и раны зашивать, застрявшие пули вытаскивать. Все же у меня образование есть, в таблетках тоже кое-что соображаю, в зоне без них быстро загнешься, облучившись или надышавшись рядом с химической аномалией. Я здесь за доктора, в случае чего обращайся, порекомендовал он мне свои услуги. Знаешь, постараюсь как-то обойтись, я усмехнулся в ответ на такое заманчивое предложение. Лучше расскажи, что тебе от меня потребовалось, вижу же, жмешься, боишься прямо спросить. Так это, а смущение просто неописуемое, я тут Сидоровичу задолжал малость, а он взял в залог мою аптечку и инструменты. Денег у меня сейчас нет, а аптечка и инструменты в любой момент могут понадобиться, вон, руку Грини нормально обработать, а то все никак не заживет. Ты с Сидоровичем общаешься, помоги, а, и в глазах такая мольба, а уж я тебе чем-то отдарюсь со временем, если пообещаешь, что больше не станешь напиваться до свинячьего состояния. Выставил ему условия со своей стороны. Вот те крест. Он размашисто перекрестился своей огромной лапищей. Я себя уже закодировал. Не более 100 грамм вечером перед ужином и ни капли больше. Совсем завязать зона не позволяет. Я лишь громко рассмеялся, глядя на этот цирк. «Не веришь?» – обиженно спросил санитар. «А зря. Я и вправду гипнозом владею. Могу больной зуб или ноющую рану заговорить. Закодировать от пьянства мне тоже по силам. У тебя чего-либо болит? Хочешь проверить?» Он брызгал эмоциями, доказывая мне свою исключительную честность. «Ладно, верю», — попытался успокоить его, а то и вправду загипнотизирует. «Сейчас поговорю с Сидоровичем, жди». Я решительно поднялся с бревна и пошагал в сторону бункера, провожаемый полным надежды взглядом. «Очухался, значит», — хмыкнул торговец, выслушав мой рассказ. «Так, куда я его шмотки бросил?» Он насмотрелся в своей забитой всяким барахлом каморке. «Вот, сейчас», — вытащив потертый туристический рюкзак, сноровисто развязал его, доставая оттуда большую брезентовую скатку и развернул ее. «Так, бинтов совсем мало, сейчас это поправлю». Тут он полез в другую коробку, вытаскивая из нее упаковки с бинтами и запихивая их в кармашки внутри брезентовой скатки. «Таблеток тоже маловато осталось». Вслед за бинтами пришла очередь пачек с таблетками, каких-то пузырьков и одноразовых шприцов, а также скальпелей. Я смотрел на его манипуляции с открытым ртом, совершенно не понимая, что он сейчас делает. «Закрой пасть, муха залетит и нагадит». Краем глаза он заметил мое обалделое состояние. «Хочешь спросить, зачем я все это делаю?» Я лишь кивнул головой, подтверждая его догадку. «Санитар мужик толковый и крайне полезный. Он народ лечит и просвещает насчет опасности зоны. Эх, не повезло ему в жизни с глупой бабой», — тяжело вздохнул торгаш, продолжая комплектацию аптечки всем необходимым из своих запасов. «Был бы сейчас видным хирургом, делал бы сложные операции богатым пациентам за много денег. А так, когда со своей любовью разругался, бросил ординатуру и подался в дурку вязать психов, а после и сюда прибежал. Все страдает, переживает, себя винит, да и напиваться ему нельзя, совсем дурным становится. Я помогаю ему в меру сил, иначе бы он уже давно сгинул в зоне или тут копыта от водки откинул. И многим ты так помогаешь?» — поборов свое изумление, спросил у Сидоровича. «Многим», — вздохнул тот. «В зоне нужно помогать хорошим людям, порой себе в убыток, иначе удача отвернется от тебя. Жалко, этого не все понимают». Еще один вздох сожаления. «Тут надо крепко держаться друг за дружку, и тогда все выживут и обретут благо от зоны. Но жадность и глупость в людях, к сожалению, гораздо сильнее порядочности. Только ты сам выбираешь, кем стать: моральным уродом или достойным человеком. Я снова глубоко проникся его словами. Уж очень этот Сидорович отличался от своего прототипа из старой игры. Не циничный торгаш, трясущийся над каждой лишней копейкой, а настоящий, уж даже и не знаю, кем его назвать, истинный патриот зоны, еще не потерявший веру в людей. И, как это ни странно, такая позиция приносит ему хорошую прибыль, учитывая и закрытость места, где он обитает. Ему самому многого не требуется, а все необходимое у него есть. Вот так и живет, помогая другим сталкерам. Третья глава, первая вылазка. Только на пятые сутки я окончательно раскидал весь хламовник Сидоровича. Починилось далеко не все, примерно четверть ушла на доноры для другой техники. Когда запасы барахла подходили к концу, а нового пока еще не поступало, я занялся подготовкой к последующим выходам в зону и обратился к вечно чем-то занятому торговцу за советом. «Фонарики, значит, тебе нужны?» Он оторвал глаза от экрана своего старенького компьютера, который ему был дорог скорее как память, чем реально полезен, и внимательно окинул взглядом мою фигуру, как будто в ней могло что-то измениться. «А чего тогда не взял себе отремонтированный ночник? Похоже, я его сумел удивить своей тупостью, раз спрашиваю о такой ерунде. Да дерьмо все эти китайские ночники». Тут я хотел выругаться куда более грубо, но сдержался. С приборами ночного видения в зоне оказалось все плохо. Даже самые лучшие военные аппараты на основе электронных умножителей фотонов выходили из строя всего за пару часов активной эксплуатации из-за дыхания зоны. Причем, дох в них самый главный и дорогой элемент, тот самый умножитель. Его деградация была совершенно необратимой. В результате от такой слишком ненадежной техники все отказались. Дешевые же китайские поделки по типу миниатюрной видеокамеры с ПЗС-матрицей оказались более живучими. Но дыхание зоны негативно действовало и на них. В момент прохождения очередной волны дыхания они просто слепли, затем работоспособность благополучно восстанавливалась. К тому же им требовалась активная инфракрасная подсветка, иначе картинка в темноте получалась мутной и совершенно неразборчивой. В зоне имелись и специальные изделия на той же основе, как у китайцев, лишенные части их недостатков, однако среди доступных запасов дохляка мне не повезло их найти, а заказывать новый Сидорович вряд ли согласится. Игрушка дорогая и крайне дефицитная. «Ты прав», — фыркнул Сидорович, «но я могу предложить тебе вариант поинтереснее в качестве оплаты твоих прежних трудов. Поверь, оно того стоит», — добавил он, заметив мою весьма кислую реакцию. «Как ты переносишь волны дыхания зоны, кстати?» — поинтересовался он у меня. «Пробирает или как?» — скорее взбадривает, — честно признался ему. «Очень хорошо», — тот задумчиво пожевал нижнюю губу. «А выброс как на тебя влияет?» — долго в ушах шумело. «Как раз вчера вечером прошел очередной выброс. Хоть мы тут, считай, на самом краю зоны, однако волны выброса все так же смертельно опасны, если застали тебя в чистом поле. Замкнутые стены каких-либо капитальных строений снижают их до почти безопасного уровня, но переживания, говорят, весьма приятные. И только спрятавшись глубоко под землей, можно совсем не обращать на выброс внимания. Я же вчера застал первую еще слабую волну на поверхности, пытаясь добежать до бункера Сидоровича из деревни, и потому смог прочувствовать все на своей шкуре. Знаешь, как-то не проникся, я пожал плечами. По башке легонько стукнуло, секундная растерянность и крепкий дружеский пинок под зад с целью придания дополнительного ускорения в сторону укрытия. «На этом все, везет тебе», — Сидорович завистливо вздохнул. «А вот меня даже в бункере трясет. Может быть, это нервное, я ведь не всегда тут Сиднем сидел, успел и в глубине на зону посмотреть». Еще один вздох, теперь уже вздох явного сожаления. А я вдруг понял, что же его держит тут в этих краях. Весьма непростой этот мужик, Сидорович. «Иди за мной, сейчас проверим твою удачу». Он решительно встал с своего стула и пошагал в сторону массивной двери, ведущей в глубину бункера. Вскоре мы оказались в одной из многочисленных подсобок. Сидорович долго рылся в большом деревянном ящике и наконец-то распрямился, протягивая мне темный предмет. Я взял его, рассмотрев. Это оказались старые советские мотоциклетные очки, полностью закрывающие глаза на ремне с резинкой. Стекла очков были абсолютно черными. «Примеряй, чего стоишь?» – поторопил меня Сидорович. Я замялся, показывая пальцем на черноту стекол. «Надевай, надевай». Мои сомнения тут никого не интересовали. Надев эти очки, я вначале и вправду погрузился в полную темноту, но затем стекла резко просветлели. «Как меня видно?» – поинтересовался Сидорович. «Замечательно, даже как-то подозрительно четко», — ответил ему, немало удивившись своему зрению. «С возрастом у меня зрение несколько упало, и даже при переходе сюда оно осталось дефектным. Сейчас же я видел как в детстве, а может и еще лучше. А сейчас», — Сидорович щелкнул выключателем на стене, — «у меня же видимая картинка сохранилась, лишь потеряв все краски, став еще более контрастной, о чем я и поведал хозяину бункера». «Очень хорошо», — хмыкнул он, снова зажигая свет. «Так, еще один момент», — порывшись в другом ящике, он вытащил маленькую металлическую коробочку, сдвинув в сторону толстую крышку и сразу же задвинув ее обратно, а мои глаза резанула яркая темно-фиолетовая вспышка. «Увидел?» — спросил он меня. Я лишь кивнул головой, попытавшись протереть глаза, но очки этому помешали. «Это мощный эталонный радиоизотоп для проверки артефактов и защитного снаряжения», — пояснил Сидорович. «Наверное, ты сможешь увидеть и проявление аномальной активности, не знаю». И в этот момент зона в очередной раз вздохнула. Ярчайшая вспышка резанула по глазам, а болевой удар взорвал изнутри мою голову. Сознание надолго не задержалось, я успел лишь почувствовать, как падаю на бетонный пол. Раз очухался, вставай, нефиг мне тут долго разлеживаться. Вместе с возвращением сознания, вернулся и сильно недовольный голос Сидоровича. Я открыл глаза и проморгался. Мотоциклетные очки так и прилипли к моему лицу, но зрение стало даже еще четче и контрастнее. «Хорошо видишь меня, судя по тону, это был не столько вопрос, сколько утверждение». «Угу», я поднес к своему лицу правую руку и внимательно рассматривал ее. Кроме самой руки, вокруг нее замечалась какая-то едва заметная белесая дымка. Вокруг фигуры Сидоровича, кстати, тоже. Поначалу списал это на освещение или же глюки восприятия, однако исчезать они явно не собирались. Прошло несколько мгновений, и перед моим взором появилась надпись. «Поздравляем, сталкер, благодаря удачному сочетанию нескольких уникальных факторов, зона позитивно изменила твое зрительное восприятие. В перспективе возможно и дальнейшее аномальное развитие твоего организма, но не обязательно с позитивным итогом. Будь всегда осторожен, сталкер, внимательно прислушивайся к своей интуиции, совершая какие-либо необычные действия. Снимай очки, тебе они больше не нужны», – требовательно заявил Сидорович. Кое-как чуть ли не с кожей оторвал их от своего лица, удивившись тому, что их стекла стали абсолютно прозрачными. «Но измененное зрение осталось при мне», – разрядился артефактик, – хмыкнул Сидорович, ловко выхватывая их у меня из рук. «Ничего, за полгодика опять зарядится, можно будет еще на ком-то повторить эксперимент, авось получится так же хорошо, как и у тебя». Что, далеко не все эксперименты были удачными. У меня внутри вдруг резко похолодело от слишком поздно пришедшего понимания той глубины задницы, в которой я мог случайно оказаться. «А ты как думал?» Он взглянул на меня как на глупого ребенка, у которого хитрый дядя отобрал сахарный леденец. «В зоне сложно сказать наперед, что да как будет. Есть отдельные признаки, по которым удается заранее определить степень потенциального риска, на них и стоит ориентироваться при манипуляции с дарами зоны. Вот, на себя я эти очки ни за что не надену, мне еще мои глазки пригодятся». Громко хохотнул он, видя мое ошарашенное состояние. «Да не ссы ты так, все прошло исключительно удачно. Иди, прогуляйся на улицу, прочувствуй изменения», так сказать, он подтолкнул меня к выходу из моей каморки, в которой я не знаю, как оказался после потери сознания. А на улице день уже клонился к вечеру, косые солнечные лучи потыкали маленькие белые облачка в вышине и пробивались до самой земли сквозь почти облетевшие кроны высоких тополей. Пахло прелыми листьями и мокрой землей. Несмотря на календарную середину октября, стояла достаточно теплая погода, градусов 20, а может и все 22. Деревня оказалась покинутой, все куда-то ушли, даже обложенное закопченными кирпичами костровище, вокруг которого обычно рассиживался народ, давно прогорело, и только в самой середине тлело в серой зале несколько красных угольков. Тоненькая струйка дымка колыхалась слабыми порывами теплого осеннего ветерка. Неподалеку сложена поленница толстых напиленных чурбаков, большой топор с длинной рукоятью воткнут в старый крепкий пень. Решил устроить себе легкую разминку, заодно наколов полешек. Раз, два, короткий и сильный взмах топором, и увесистая чурка разлетается на две отдельные половинки. Подбираю одну из них, снова устанавливая на пенек. Хлоп, еще две половинки от половинки. Я так разошился, что не заметил, как целые полежки закончились, а вокруг меня валялись расколотые четвертинки. А ведь даже и не устал, силушка так и хлещет через край. Остановив себя усилием воли, закинул пуголькам охапку сухой травы и тонких веток, наложив поверх колотых дров. Стоит чуток подождать, костер разгорится сам собой, а пока можно навести порядок, сложив наколотые чурбачки в аккуратную поленницу под навесом от дождя. Я бы сейчас еще и двуручной пилой поработал, но нужен напарник. Костерок сначала густо задымил, а потом начал постепенно разгораться. Устроившись удобнее на земле, я долго смотрел, как от быстро чернеющих желтых деревяшек отрываются вверх яркие языки пламени. Обновленная зона зрения просто заставляла меня им наслаждаться, улавливая самые малые нюансы и оттенки цветов. Здорово, мужик, стоило мне только глубже уйти в себя, купаясь в новых для себя ощущениях прекрасного, как кто-то грубо выдернул меня на поверхность. Здорово, охотник, я поднял на подошедшую человеческую фигуру свой взгляд, удержав возникшее было грязное ругательство внутри. «Где все?» – спросил его, окинув взором окружающую пустоту. «А это?» – он коротко хохотнул, «они здоровенное сухое бревно сюда тащат», надрываясь от натуги. А я вперед вышел, проверить, мало ли тут кого постороннего случаем принесло. Гриня-охотник, кстати, выглядел гораздо лучше с момента нашей крайней встречи. Выстиранный охотничий камуфляж, помятые и запыленные хромовые сапоги, бритая физиономия и аккуратная повязка на правой руке. Двустволка висела за спиной на ремне. «Хорошо сходили?» – поинтересовался у него. «Ты даже не представляешь как». Он присел рядом со мной к костру на хорошенько отполированную сталкерскими задницами половинку чурбака, вытягивая уставшие от долгой ходьбы ноги и перекладывая ружье со спины на свои колени. Мы с санитаром снова за мальков крепко взялись, а то они тут постепенно сопьются от безделья и скуки. Да и еще появилось тут четверо детей зоны, это он, видимо, про игроков. Надо бы их тоже к делу как-то приставить, иначе опять какую-то гадость устроит по своей обычной дурости. Вот мы и обошли сегодня отдельные аномалии с целью научиться их обнаруживать и проверки на наличие появившихся после выброса артефактов. Удачно, судя по исключительно довольному лицу Грини, им действительно повезло. «Угу», — кивнул он, — «5 медуз, 3 каменных цветка и даже один хороший выверт. Сейчас понесу Сидоровичу. Пора с долгами хоть частично рассчитаться и за подаренный детектор медведь сказать отдельное спасибо. Это ты, кстати, пополнил его загашники, раз он так сильно раздобрился?» С хитрым прищуром спросил он меня. «Дык», — кратко ответил ему, широко улыбнувшись. «Вижу, совсем старый хрыч тебя загонял, вон, красные круги вокруг глаз», он внимательно вгляделся в мое лицо. «Спать нужно больше, а не вкалывать сутками напролет», — жестко припечатал он. «Хватит сидеть там под землей, бери выходной и идем завтра вместе с нами к большой плеше гравитационок около железнодорожной насыпи. Там собак много бегает, мне второй хороший стрелок в команду нужен, а то санитар еще тот мазила, сегодня два раза подряд промахнулся по собаке с 10 шагов, опять консервы жрать придется. Ты же, погляжу, хоть и молод, но охотник опытный, знать тебя с детства батька крепко натаскивал». «Угу», — я кивнул, признавая его правоту. К охоте меня действительно отец еще в детстве пристрастил. Сначала просто водил с собой, рассказывал о повадках дичи, учил читать следы, а позже дал в руки заряженное ружье и показал в сторону пустых консервных банок. Я тогда крепко отбил себе прикладом плечо, но отец лишь посмеялся и позже научил правильно стрелять. Я много раз вспоминал его науку благодарным словом, также приучая к оружию и своего сына. Впрочем, тот охотой так и не проникся, предпочитая ей аэроклуб, но периодически ходил со мной в тир хорошенько оттянуться по мишеням с пистолетом. Тем временем с шутками и прибаутками, сипением и кряхтением в деревню по дороге втягивалась большая процессия, придавленная большим тяжелым бревном. «Бросили». Шедший рядом с процессией санитар громко скомандовал, и бревно с сильным грохотом упало на землю, едва не задавив пару слишком зазевавшихся парней. Фух, наконец-то доперли. Народ стал раз разминаться и отряхиваться, подтягиваясь к нашему костру. «Ладно, я к Сидоровичу», — Гриня-охотник поднялся на ноги, направившись в сторону подземного бункера. «Прихватить на обратном пути не забудь», — бросил санитар ему в спину, имея в виду понятно что, усаживаясь на оставленное Гриней полено рядом со мной. «Ты же вроде как закодировался», — недоуменно спросил его я. 100 грамм можно», — твердо ответил тот, — «причем не только можно, но и нужно», — добавил он мгновением позже. «Опять ведь сорвешься, попытался легонько надавить на его совесть. «Да что ты понимаешь?» – недовольно фыркнул он. «Ладно, не переживай ты так, действительно 100 грамм, не больше, я и вправду завязал как-никак, я лишь тяжело выдохнул, понимая всю бесполезность борьбы за трезвость в сталкерской среде». Вскоре вокруг костра расселись чуточку отдохнувшие мальки, завязав разговоры и щедро делясь эмоциями, обсуждая сегодняшнюю вылазку в зону. «Меня же они быстро выкурили с насиженного места, терпеть не могу табачный дым». Прихватив из костра горящую головню и несколько полешек из-под навеса, направился к маленькому костровищу в дальней стороне деревни, около которого обычно любили сидеть бывалые сталкеры. «Ты ведь тоже игрок?» «Да, когда окончательно стемнело, сделав для меня окружающее пространство черно-белым, ко мне подошли с тихим вопросом два непонятных тела, одежда мятая и грязная, оружия при себе нет. Я тоже, кстати, лишь с одним ножом на поясе, оставил свое ружье в бункере. Именно этих двух типов я и видел в первый день моего попадания в зону, и ведь тогда двустволки у них были, как помню, не иначе где-то успели посеять, ожидая какую-то гадость с их стороны». Нашарил во внутреннем кармане плаща свой наладонник, включая запись разговора отдельной настроенной кнопкой на его боковой поверхности. До этого момента записывал все разговоры с Сидоровичем, чтобы после прослушать их еще разок, вылавливая пропущенную сознанием ценную информацию и анализируя свои эмоции. Хоть я и перешагнул 5-й десяток, но попав сюда, веду себя в полном соответствии с возрастом помолодевшего тела, то есть постоянно туплю. И, я поднял на подошедших парней свой взгляд, оторвав его от красных языков пляшущего пламени. «Мы тут слышали, ты к Сидоровичу на работу как-то устроился?» Парни нагло присели с двух сторон от меня, забыв при этом спросить разрешения. «Ну, походу, краткость моих ответов кого-то сейчас сильно бесила. Он с трудом держал ровное выражение на лице. Наверное, хорошо платит?» Продолжали закидывать меня вопросами, постепенно выводя из равновесия. «Нет, я продолжил традицию кидать им только по одному слову. Значит, он чем-то другим расплачивается», — высказал свою догадку сидевший от меня справа парень, самый злой и наглый, к слову, шмотками редкими там или информацией, а ведь угадал, гаденыш мелкий. И, я еще не до конца понял, куда он клонит, но уже начинал догадываться. «Тебе, наверное, раньше говорили, что с друзьями положено делиться», — вкратчиво поинтересовался второй парень. «Нет, я лишь ухмыльнулся такой наглой предъяве». «Ну, значит, теперь рассказали», — зловеще оскалился первый. «И, моя лаконичность и выражение лица кого-то совсем взбесили». «Ты не втыкаешь, чувак», — зло зашипел пацан, приподнимаясь со своего места и приближаясь ко мне почти вплотную. «Нам достаточно лишь кому надо шепнуть, и тебе не дадут жизни. Едва ты выйдешь отсюда в большую зону, да и здесь тебя легко прищучим, 100 раз пожалеешь, что выбрал полный реализм». Посыпались из него угрозы, причем, прекрасно чувствовалась их выполнимость.